Слово восьмое. Изречение. Авва Исаия сказал: «Я иногда вижу себя похожим на коня, блуждающего без хозяина владельца, на которого садится всякий, кто не нападет на него. И когда пустит его один, ловит его другой и садится на него». Сказал опять: «Я похож на кого-нибудь такого, которого враги, схватив, связали и бросили в ров тинный. И если он возопиет ко Господу своему, они всего иссякают его ударами, чтобы молчал». Опять сказал: «Я похож на птицу, за ногу привязанную малым отроком. Когда отрок ослабит нить, птица тотчас воспаряет горе, думая, что отвязалась, но когда отрок потянет ее за нить, опять низвлекает ее долу. Таким я вижу и себя. И вот что хочу сказать этим, что не должно никому предаваться беспечности до последнего издыхания». Сказал опять: «Если давши кому что взаймы простишь ему, то будешь подражатель природе Иисуса, а если взыщешь, то природе Адама. Если же возьмешь рост, то это будет не по естеству даже и Адама, разумеется, ниже или против него. Когда кто обвинит тебя по какому-либо делу, которое ты сделал или не сделал, то если ты смолчишь, это будет по природе Иисуса. Если скажешь в ответ, что я сделал, то это будет не по его природе. Если же противоречишь слово за слово, то это будет против природы его. Если, совершая службы свои, литургии, молитвенные последования, совершаешь их в смиренномудрии, как недостойны, то они приятны Богу. Если же при сем взойдет на сердце твое и помянешь, как другой в эту пору спит или не родит о сем деле, то труд твой бесплоден». Опять сказал о смиренномудрии, что оно не имеет языка, чтобы сказать о ком-либо, что он не родив, или о другом, что он презритель есть. Ни очей не имеет, чтобы усматривать недостатки других, ни ушей не имеет, чтобы слушать неполезные для души своей. И ни до чего ему нет дела, кроме грехов своих, но ко всем людям оно мирно по заповеди Божией, а не по дружбе какой. Кто и 6 дней будет поститься и вдаст в себя великие труды и заповеди, подвиги, помимо пути сего, все труды его тщетны. Сказал опять: «Если кто приобретает вещь какую для своей нужды, а во время нужды не найдет ее, то напрасно он приобрел ее. Таковой тот, кто говорит: боюсь Бога, а когда поставлен бывает в обстоятельства, где нужен был бы сей страх, когда, например, находится в необходимости говорить с кем и в это время чувствует или припадки гнева и дерзкой несдержанности, или позыв учить другого тому, чего сам не достиг, или движение человекоугодия, или желание сделаться именитым среди людей и прочих страстей проявлений. Когда в это время не найдет он в себе страха Божия, то напрасны все труды его. Если бы Господь наш Иисус Христос не уврачевал прежде всех болезней человека, для которого пришел на землю, то, может быть, не дошел бы и до креста? Прежде пришествия Господа во плоти человек был слеп и нем, и расслаблен, и глух, и прокажен, и хром, и умерщвлен всеми противоестественностями. Когда же Он сотворил милость и пришел к нам, то воскресил мертвого и сделал хромого ходящим, слепого зрящим, немого говорящим, глухого слышащим, и восставил человека нового, свободного от всякой немощи. И тогда уже взошел на крест. И повесили с ним 2 разбойников, из коих бывший по правую сторону прославлял его и молил его, говоря: «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем», а бывший по левую сторону злословил его. Это вот что означает. Прежде возникновения от нерадения ум бывает заодно с вражескими силами. Когда же Господь наш Иисус Христос восставит его от нерадения его и даст ему прозреть, и все ясно различить, и он возможет таким образом взойти на крест, тогда вражья сила начинает злословить его тяжкими словами, в чаянии, что, может быть, ум, расслабнув через это, отступит от трудов и возвратится опять к прежнему нерадению. Таково значение двух разбойников, которых Господь наш Иисус Христос разлучил от содружества друг с другом, из которых один злословил его в чаянии, что, может быть, отторгнет его от надежды его, а другой не переставал умолять его, пока не услышал «Днесь со мною будешь и в рай». Этот явился похитителем и рая и вкушает теперь от древа жизни. Опять сказал о святом причащении, что его называют соединением с Богом. Но если мы побеждаем со страстями, гневом ли, или завистью, или человекоугодием, или тщеславием, или ненавистью, или другую какую страстью, то далеки мы от Бога. Где же у нас соединение с Богом? Когда вы совершаете свои службы, молитвенные последования, и по совершении их в сердце вашем подвигается какая-либо из сих помянутых страстей, то в суе все труды ваши. Бог не приемлет их. На вопрос одного из старцев Ава сказал: «Когда дождь не спадет на землю засеянную, тогда она дает произрастение. А когда она не засеяна, то как даст произрастение? Если кто потрудится извергнуть из сердца своего неестественности, то есть страсти, то они уже не движутся в нем. Бог хочет, чтобы человек был во всем ему подобен. Для того пришел он на землю и пострадал, чтобы изменить естество наше ожестевшее и отсечь желание наше и наше ложное знание, возобладавшее душой нашей. Бессловесные животные сохранили свою природу, а человек природу свою изменил. Теперь, как подчиняется скот человеку, так должен всякий человек подчиняться ближнему ради Бога, ибо на сие пришел Господь. Смотри же, сколько скот превышает тебя, опирающегося на мнимое знание свое. Посему, если я пожелаю прийти в естественное состояние, то как скот не имеет ни воли своей, ни знания, так должен и я делать, не только в отношении к тому, кто со мною есть, но и к тому, кто идет против меня, ибо такова воля Божия. Кто хочет вступить на покой келейный и не быть олихоимствованным вражеством, вражьей силой, не быть ее добычей, тот отстраняется от людей во всем, обеззабочивает себя относительно их, не входит в их дела. Чтобы не порицать кого, не хвалить, не оправдывать, не ублажать, не высказывать его правоту, не опечалить его чем, не внимать его недостаткам, не оставлять в сердце своем осна враждебного против него, помышления, и не губить, не тратить ведение своего на неразумевающего и воли своей на неразумного. Тогда познаешь самого себя и поймешь, что вредно для тебя. Надеющийся на праведность свою и воле своей держащийся не может избежать вражества, козней вражеских, непокой найти, не увидеть, чего у него не достает. И когда изыдет он из тела, трудно ему найти милость. Конец же всего — Богу приседить, о нем помышлять, к нему прилепляться, об угождении ему заботиться, всем сердцем и всею силою иметь ко всем милосердие, плакать и молить Бога о помощи и милости Его. Опять сказал относительно учения ближнего заповедям Божьим. «Почему знаю я, что принял меня Бог, чтобы сказать другому «сделай это или то», когда я сам под покаянием нахожусь по причине грехов моих? Ибо человек, когда-нибудь падший, находится под покаянием, и не можешь ты иметь твердого удостоверения об участи своей, пока не познаешь, что совершилось в тебе отпущение грехов твоих». Признаком же сего служит то, если ничто из того, в чем согрешил ты, не движется в сердце твоем, Или если когда говорит кто тебе о том, а ты не узнаешь даже, что такое было, то явно, что совершилась на тебе милость. Если же это еще живет в тебе, подавляй то и плачь о том. Ибо страх и трепет, и мука смертная, беззаботно быть о сем, пока предстанешь престолу Божию.